Когда Самсон увидел Далилу, он подошел к ней и расплющил яблоко о ее голову. Далила, как ни в чем не бывало, продолжала сидеть на парковой скамейке и смотреть перед собой, а ее руки все так же спокойно лежали на коленях, прикрытых красным шелковым платьем. Липкий сок пополам с мякотью стекал по ее лицу и капал за кружевной воротник, но она не сделала ни малейшей попытки стереть его. Она даже не повернула головы, когда Самсон, обойдя скамью и встав перед ней, галантно поклонился и предложил ей руку. Те, кто в этот момент находился в фургоне дистанционного управления, в немом изумлении уставились на экраны. Точнее, все, кроме Фила Бартона, который наблюдал за происходящим сквозь окно с односторонней прозрачностью. Судя по лицу Фила, его вот-вот мог хватить апоплексический удар. В такой он был ярости. Его рот несколько раз открылся, прежде чем он сумел выразить обуревавшие его чувства. «Что за черт?» – требовательно спросил он. «Кто запрограммировал это идиотство? Что за глупые шуточки?» «Никто этого не программировал, Фил», — ответил я. Я работал с Филом достаточно давно и прекрасно его понимал, даже когда он начинал заикаться. Фил бросил в мою сторону грозный взгляд. Я поспешно откашлялся в кулак, стараясь скрыть улыбку. Филу всегда казалось, что смеются над ним, даже если для веселья были совершенно иные причины. «Честное слово», — добавил я. «Ведь я сам проверял Самсона, и все было в порядке». «Я знаю». Фил ненадолго прикрыл глаза, глубоко вздохнул и принялся шепотом считать до 10. Пока он считал, я посмотрел на Кейта Домико. Он все еще сдавленно хихикал, но я заметил, что показания своего экрана Кейт уже проверил. Перехватив мой взгляд, он отрицательно покачал головой. Кейт тоже ничего не понимал. «Фил, Джерри, я перевела Самсона в режим ожидания». Это сказала Донна Райт, сидевшая за пультом по другую сторону от меня. В отличие от Кейта и меня, Донна не потеряла самообладание в момент, когда Самсон напал на Далилу со смертоносным фруктом в руке и продолжала сидеть, внимательно глядя на экран и прижимая к губам микрофон переговорного устройства. «Похоже, — добавила она задумчиво, — группа «Д» сделала то же самое. Правда, доктор Вейдер на связь пока не выходила». «Еще выйдет, не сомневайся». Кейт по своему обыкновению напустил на себя вид Йодо, наставника джедаев. «Силы тьмы не дремлют, Люк!» «Прекратите!» Фил сумел взять себя в руки и даже перестал заикаться. Бросив на Кейта предостерегающий взгляд, он снова повернулся ко мне. «Хорошо, я тебе верю. Будем считать, что это просто глюки». Потом Фил снова глянул за окно на лесистый парк, где неподвижно застыли два робота. «Скопируйте содержимое буфера памяти Самсона с начала испытаний до того момента, когда Донна перевела его в режим ожидания. Через 10 секунд мы будем в зоне огня звезды смерти», — пробормотал Кейт. Если Фил и услышал его, а судя по тому, как он поморщился, так оно и было, то не подал виду. Повернувшись к Бобу, парнишке, который отвечал за работу цифровых видеокамер, он сказал: «Ты все успел записать?» «Что? Ах, да, конечно. Разумеется». Боб украдкой вытер выступившие на глазах слезы. «Сделать вам копию, доктор Бартон?» «Нет, я хочу, чтобы ты стер запись к чертовой матери». Боб изумленно уставился на него, но после секундного колебания его пальцы зависли над пультом дистанционного управления. «Черт побери, конечно же, мне нужна копия», — остановил его Фил. «И срочно, так что пошевеливайся». «А ты, Джерри», — снова обратился он ко мне, — «приготовь все, что у тебя есть». «Сейчас все будет готово», — кротко ответил я. 100-мегабайтный диск был уже заряжен, я быстро ввел с клавиатуры несколько команд. На моем мониторе сразу же появилась гистограмма, отражавшая процесс копирования необходимой информации. Пока содержимое буфера переписывалось на диск, я снова посмотрел на Кейта. Пользуясь тем, что Фил отвернулся, он поднял руку и, загибая пальцы, отсчитывал оставшиеся секунды. 5, 4, 3, 2, 1. «Вызывает группа Д», — объявила Донна в микрофон. «Доктор Вейдер хочет встретиться с тобой немедленно». в зоне испытаний, Фил. У Фила кровь отхлынула от лица. Передай ей, что я буду Мой компьютер негромко пискнул. Я извлек диск, сунул его Филу и, повернувшись к Бобби, щелкнул пальцами. Тот извлек из камеры цифровой видеодиск, вложил в футляр и протянул Кейту, который постучал Фила по плечу. Это как будто заставило его очнуться. Фил несколько раз моргнул, повернулся и взял диск. «Доктор Бартон сейчас выходит», — негромко сказала Донна в микрофон переговорного устройства. «Извините за задержку. У нас были кое-какие проблемы». «Прошу придерживаться правил. Связываться друг с другом имеют право только руководители групп», — резким тоном напомнил Фил. Он еще раз глубоко вздохнул, зачем-то рассмотрел диски и повернулся, чтобы протиснуться мимо меня и Донны к выходу. «Пожелайте мне удачи», — сказал он. «Да пребудет с тобой сила», — отозвался Кейт, но я бросил на него взгляд, который яснее ясного говорил. «Еще одно слово в этом духе, и я засуну его лучевой меч в такое место, откуда рыцарь-джедай вряд ли сможет его достать». «Удачи вам, шеф», — поправился Кейт. «Спасибо». Фил взял с полки у выхода рулон бумажных полотенец и уже хотел выйти, но снова остановился. «Будь добр, очисти буфер памяти», — сказал он Кейту. «Я не хочу, чтобы его содержимое повлияло на дальнейший ход испытаний». С этими словами он, наконец, вышел из фургона, плотно закрыв за собой дверь. На протяжении нескольких секунд мы хранили молчание, потом дружно заговорили. «Боже мой!» – пробормотал Кейт, откидываясь на спинку кресла и закрывая лицо руками. «Я думал, его вот-вот хватит удар». «Его хватит удар?» – Донна затрясла головой. «Слышал бы ты, что творилось в трейлере группы «Д». У Кэти был такой голос, словно она вот-вот упадет в обморок». «Ты отключил микрофон?» – негромко спросил я, и Донна, побледнев, поспешно нажала на кнопку переговорного устройства. Кейт хмыкнул и потянулся к двухфунтовому пакету чипсов, спрятанному за панелью компьютера. Я поглядел на Бобби. Он сидел, наклонившись к монитору, и молча просматривал только что отснятый эпизод. Недавний выпускник Массачусетского технологического, он работал на корпорацию меньше 5 месяцев. Только недавно его допустили к работе над программой R3P, и он мудро предпочитал держаться подальше от наших внутренних дрязг, с чем его, разумеется, можно было только поздравить. В окно я видел, как Фил торопливо шагал к скамье, возле которой застыл с протянутой рукой Самсон. Опасливо глянув в противоположный конец парка, он оторвал несколько полотенец и принялся стирать яблочную мякоть с круглой головы Далилы. Наблюдая за ним, я неожиданно спросил себя, зачем сотрудники группы «Д» нарядили Далилу в платье? Должно быть, чтобы подчеркнуть ту роль, которая отводилась ей в этом эксперименте. Правда, главной целью испытаний была отладка программы, отвечавшей за мелкую моторику пальцев при рукопожатии. Однако по сценарию, разработанному Филом и Кэти для сегодняшнего прогона, оба робота должны были разыграть шутливую сценку ухаживания. Чем это закончилось, мы все видели. «Все-таки наш Фил настоящий джентльмен», — заявил Кейт, забрасывая ноги на стол и отправляя в рот пригоршню чипсов. «Смотрите, он вытирает. Ого, вот и доктор Вейдер». Лавируя между деревьями, сзади к Филу приближалась Кэтрин Вейдер, или Дарт Вейдер, как мы называли ее между собой. Руки ее были засунуты глубоко в карманы белого лабораторного халата. Должно быть, Фил услышал ее еще до того, как она оказалась в поле зрения наших камер, так как поспешно выпрямился, комкая в руках грязные полотенца. «Трум-пурум-пум-пу-пум-пум-пу-пум», — пропел Кейт. «Дайте звук, пожалуйста, я хочу слышать каждое слово». Разумеется, наш фургон был звуконепроницаемым. Но на его крыше имелся параболический микрофон, направленный на зону испытаний. Донна потянулась к своей клавиатуре, чтобы включить его, но я остановил ее. «Не делай этого», — негромко сказал я, качая головой. «Пусть они сами разберутся». Донна слегка улыбнулась и убрала руку. Кейт презрительно фыркнул, потом натянул на голову собственное переговорное устройство и затрещал кнопками клавиатуры, вводя какую-то команду. Я почти не сомневался, что он подключился к встроенным микрофонам Самсона, чтобы подслушать разговор начальников, если, конечно, этот оживленный обмен мнениями можно было назвать разговором. В окно мне было хорошо видно, что Кэти буквально орет на Фила, размахивая кулачками и указывая поочередно то на него, то на Самсона с Далилой, то на наш фургон. Сам Фил стоял к нам спиной, но его руки тоже не оставались в покое. Сначала он жестикулировал так, словно извинялся или просил прощения. Потом его руки ненадолго опустились, очевидно, Фил считал до 10. Но вскоре его движения стали такими же раздраженными и резкими, как у Кэти. Донна оперлась локтями о пульт и подперла подбородок ладонями. Боб уткнулся в номер спина месячной давности, который перед этим положил на один из компьютеров. Кейт жевал свои чипсы с интересом, наблюдая за тем, как наши научные руководители дерут глотки. «Скорее бы уж эти двое признались друг другу в любви», — пробормотал он. И лишь Самсон и Далила, неподвижные и терпеливые, какими умеют быть только роботы, молча ждали, пока на них снова обратят внимание. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ну ладно, пожалуй, пора вернуться немного назад. Вы, конечно, знаете, что такое ЛЭК. Во всяком случае, должны знать, если, разумеется, вы смотрите телевизионную рекламу, путешествуете по интернету или посещаете фешенебельные торговые кварталы в центре города. Корпорация Lang Electronics считается одним из трех самых крупных в США производителей бытовых роботов. Ее история начиналась в 80-х годах 20-го столетия, когда она выпускала IBM-совместимые компьютеры. Однако вскоре после начала третьего тысячелетия Lang Electronics обратилась к производству автоматических и программируемых бытовых устройств. Ее роботы-пылесосы и роботы-домашние сторожа первого поколения появились на рынке почти одновременно с аналогичными изделиями ближайших конкурентов Lang Electronics – фирм Cranberry и Киберсерв. Последняя с самого начала занимала ведущие позиции и еще укрепила свое положение после того, как крупный пакет ее акций приобрела японская Mitsubishi. Что касается Cranberry, то ее дела шли не особенно хорошо из-за низкого уровня продаж и репутации производителя роботов, которые то и дело забывают инструкции, жгут силовые блоки и стреляют из тазеров в почтальонов. К моменту окончательного слияния Киберсерва и Mitsubishi Cranberry уволила примерно треть своих служащих и была на грани банкротства. Lang Electronics таким образом заняла промежуточное положение между этими двумя фирмами. Она оставалась достаточно мощной, чтобы с успехом противостоять попыткам поглощения со стороны крупных американских и японских электронных компаний, а ее домашние роботы серии «Стражник» и «Парковщик» занимали на рынке настолько прочные позиции, что в Европе мы продавали их даже больше, чем «Киберсерв». Этот успех позволил Lang Electronics вложить значительные средства в разработку универсальных роботов второго поколения. Как раз в это время компания BioKeep Resources из Вустера, Массачусетс, представила на рынок свой биочип ОС-100 – псевдоорганический кремниевый микропроцессор производительностью 100 тысяч MIPS, миллионов операций в секунду, на основе которого Lang Electronics и создала своих гурмана, стража 3 и компаньона, опередив Киберсерв почти на 2 месяца. Кроме того, аналогичные системы наших конкурентов были более дорогими, а киберсервовский Камердинер 2, к тому же, имел обыкновение не понимать команды, если к нему обращались не на литературном английском. К примеру, в ответ на вопрос, пашет ли сейчас посудомоечная машина, он отвечал, что посудомоечная машина на это не способна. Если его просили врубить телевизор, он вежливо осведомлялся, в какой из стен следует проделать отверстие соответствующего размера. Кстати, если при чтении этих строк ваш взгляд мечтательно затуманился, прошу вас, будьте терпеливы. Домашние роботы, несомненно, разошлись довольно широко. Если вы до сих пор не владеете подобным устройством, кто-то из ваших соседей уже наверняка приобрел хотя бы одного. Во всяком случае, ваши дети наверняка намекали на то, как было бы здорово, если бы под рождественской елкой вилял хвостом и лаял киберсервовский серебристый ретривер 3 или наш принц 3. Я же говорю о событиях десятилетней давности, когда все только начиналось. Кстати, если мой рассказ слишком напоминает деловой отчет или официальную историю корпорации Lang Electronics, то здесь я ничего не могу поделать. Все это имеет самое непосредственное отношение к событиям, о которых я хотел вам рассказать. Так что потерпите еще немного, ладно? Итак, давайте вернемся к нашим баранам, то есть к роботам. Киберсерф, разумеется, не мог допустить, чтобы кто-то растоптал его, как это произошло с Кранбери несколько лет назад. Наши конкуренты потратили целое состояние на отладку программ для своих домашних роботов второго поколения, и, наверное, еще два таких состояния ушло у них на коммерческую рекламу. Это позволило Киберсерву более или менее восстановить паритет. Однако в бизнесе мирное сосуществование невозможно. Следующим логическим шагом наших конкурентов была разработка многоцелевого универсального робота третьего поколения, который мог бы прислуживать за столом, содержать в порядке дом, охранять его в ваше отсутствие, готовить, выгуливать собаку, укладывать детей, играть с главой семьи в шахматы и так далее. А для того, чтобы сделать свою продукцию более привлекательной, Киберсерф решил сотворить нового робота человекоподобным. Двуногим, прямоходящим, ростом около 6 футов, с суставчатыми конечностями и 5 пальцами на каждой руке. Это действительно был умный шаг. Поскольку, если не считать нескольких экспериментальных моделей, таких, к примеру, как появившиеся в конце 90-х Honda P2, абсолютное большинство имевшихся в продаже домашних роботов походили либо на пожарный гидрант, либо на черепаху-переростка, либо на ведро со щупальцами. По сравнению с ними, робот, похожий на человека, несомненно, выигрывал. И не только потому, что такая форма была привлекательнее с эстетической точки зрения, но также из-за того, что подобный аппарат идеально вписывался в обстановку любого дома или квартиры и был способен не только подниматься по лестницам, но и раскладывать на столе приборы, не приподнимаясь над полом на телескопических шасси. Несмотря на то, что Киберсерф держал свою программу разработки роботов третьего поколения в строжайшем секрете, кое-какие сведения о ней все же достигли ушей руководства Lang Electronics. Ничего удивительного в этом не было. Мир кибернетики достаточно тесен, а так называемый роботовый пояс, я имею в виду расположенные вдоль Массачусетского 9-го шоссе заводы и фабрики, достаточно короток, поэтому утечка информации в штаб-квартиры Киберсерва во Фреймингене была практически неизбежной. Тот факт, что секретная программа наших конкурентов носила кодовое название «Метрополис», явился для нас сигналом к самым решительным действиям. Ибо именно так звали робота в немом фильме 1927 года, режиссером которого был никто иной, как Фриц Ланг, родной дед основателя и нынешнего руководителя нашей корпорации. Киберсерф явно вознамерился оставить нас с носом, а если получится, то и без штанов. Когда Джим Ланг, председатель совета директоров нашей корпорации, узнал, что Киберсерф начал активную разработку программы R3P, свет в окнах дирекции на 4-м этаже горел до 4 утра. На следующий день тощий Джим вызвал к себе в кабинет глав отделов и лабораторий и объявил им чрезвычайный приказ. Lang Electronics должна во что бы то ни стало опередить своего главного конкурента в создании универсального робота третьего поколения. К счастью, известие не застало нас врасплох. Как выяснилось, двое наших ведущих инженеров в свободное время разрабатывали конструкторскую концепцию новой модели. Откуда у Фила Бартона и Кэти Вейдер взялось свободное время, до сих пор остается загадкой. Ведь они работали в компании, где весь персонал исследовательских и конструкторских подразделений трудился практически без выходных по 12-14 часов в сутки. Как бы там ни было, эти двое успевали проводить в своих лабораториях кое-какие дополнительные эксперименты и создавать новые узлы. По собственному почину, Фил и Кэти создали примерную конструкцию робота третьего поколения на базе кремнеорганических чипов ОС. Новейшие чипы ОС-3 МЕК были способны производить по 3 миллиона МИПС. А это означало, что новый робот будет наделен обучаемостью макаки Резуса, в то время как коэффициент интеллекта предыдущих моделей был не выше, чем у дрессированного мышонка. То, что нового робота Фил и Кэти разработали независимо друг от друга, никого особенно не удивило. Наш доктор Бартон руководил лабораторией, которая создавала и совершенствовала компаньона, а доктор Вейдер отвечала за роботов серии «Страж». Лаборатории располагались в противоположных крыльях нашего здания, поэтому их персонал встречался разве что в столовой. Но главным было даже не это. Вряд ли могли существовать другие два столь непохожих человека. Фил Бартон был высок и худ. Его голову украшали редкие светлые волосы, а сильное заикание, которое начиналось каждый раз, когда он волновался, свидетельствовало о глубокой застенчивости и мягкости характера. Кэти Вейдер, напротив, была невысокой и полной, с шапкой непокорных черных волос, которые она редко давала себе труд расчесать. Ее врожденная агрессивность порой граничила с самой настоящей грубостью. Отсюда ее прозвище. Словом, это была классическая пара гениальных ученых, не способных договориться, как пишется слово «банан». Джим Ланг, однако, был очень доволен тем обстоятельством, что в борьбе с киберсервом у нас оказался такой солидный задел, и попросил обоих показать свои наработки. Как ни странно, несмотря на застенчивость, Фил продемонстрировал свою работу почти сразу. Кэти оказалась гораздо упрямее. Говорили, что Джиму пришлось трижды просить ее, прежде чем она, наконец, показала свои заметки и чертежи. Мы решили тогда, что все дело в простом соперничестве между нашими ведущими конструкторами, и никому даже не пришло в голову, что за этим может стоять что-то еще. Ланг внимательно изучил представленные материалы, посоветовался с другими ведущими конструкторами и специалистами, включая меня, и в конце концов пришел к заключению, что хотя обе конструкции создавались независимо друг от друга, в их основе лежат практически одни и те же фундаментальные решения, и поэтому каждая способна служить основой для серийного робота третьего поколения, который поможет нам выиграть гонку с киберсервом. Однако корпорация не располагала ни временем, ни достаточным количеством средств и других материальных ресурсов для организации производства сразу двух моделей универсальных роботов. Так что необходимо было выбрать какой-то один проект. Как выбрать, этого никто не знал. Подчиненные Кэти горой стояли за своего «Стража-4». Сотрудники Фила были убеждены, что «Компаньон-2» легко заткнет его за пояс. Джим Ланг был любителем стратегических игр. Он коллекционировал старинные шахматы и нарды. Он слыл среди энтузиастов «Го» признанным мастером. В 70-х годах, когда Ланг Электроникс только образовалась, первым ее массовым продуктом стала ныне давно забытая карманная модульная игровая система «Дружище Ланг». Словом, нет ничего удивительного, что Джим нашел выход. Соревнование. Согласно его идее, из сотрудников лабораторий доктора Вейдера и доктора Бартона следовало сформировать две рабочих группы. Две команды, которым предстояло конкурировать между собой. Их назвали группа «Далила» и группа «Самсон». А возглавили команды сами Кэти и Фил. Каждая группа получила в свое распоряжение достаточно средств и материалов из исследовательского бюджета, включая значительное количество чипов ОС-3МЕГ. Членам рабочих групп было, однако, строжайше запрещено общаться друг с другом и обмениваться рабочими записями. Делать это могли только руководители. При условии, разумеется, что в подобном обмене мнениями возникнет нужда. Главной целью тощего Джима было создание функционального и рентабельного самообучающегося универсального робота. На эту работу он дал обеим группам ровно 6 месяцев. По истечении этого срока каждая команда должна была провести контрольные испытания. Сначала самостоятельно, а затем и во взаимодействии с конкурентами, причем условия испытаний были максимально близки к реальной обстановке. Ту группу, чей робот окажется лучше, ожидало не только моральное удовлетворение, которое испытывает каждый роботехник, когда его детище попадает в серийное производство, но и внушительная премия. Кроме того, любому члену победившей рабочей группы был обещан определенный процент от проданного робота, так что в случае успеха каждый из нас мог заработать по нескольку сот тысяч долларов. Иными словами, несмотря на необычайно жесткие условия, игра стоила свеч. Последующие полгода я спал урывками и почти не бывал дома, не исключая уикенды и праздники. В течение первых 3 месяцев был создан сам механизм Самсона, после чего мы приступили к установке и наладке адаптационных блоков. Каждый из нас прекрасно знал, что в противоположном крыле, за двумя парами дверей, проникнуть за которые мог только строго очерченный круг лиц, сотрудники Кэти Вейдер прилагают все силы, чтобы как можно быстрее создать собственного робота. Но ни один из членов нашей группы не сомневался, кто в конце концов выиграет эту гонку. По правде говоря, я даже начал прицениваться к последним моделям Porsche, а Донна, которая давно мечтала о собственном доме в пригороде, стала обзванивать агентство недвижимости. Но собирать по готовой схеме даже очень сложную машину сравнительно легко. Главные трудности начинаются тогда, когда в дело начинает вмешиваться человеческий фактор. Thank you. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире Ален Стил, Самсон и Далила. Продолжение через несколько минут. Вы слушаете «Радио Энергия». Это «Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с произведением Алена Стила «Самсон и Далила». «Окей, Самсон», — сказал я. «Сляпай-ка мне пару бутербродов с арахисовым маслом и виноградным джемом». «Хорошо, Джерри». Голос, который раздался из решетчатого динамика Самсона, как две капли воды, напоминал голос Роберта Редфорда. Должно быть, так решила Донна. Она была настоящей киноманкой и буквально сходила с ума от старых лент с участием Редфорда. Кейт, впрочем, тоже любил кино, но, зная его вкусы, я боялся, что он мог выбрать голос Денниса Хоппера из «Голубого бархата». В этом случае Самсон мог бы до смерти напугать покупателя самыми крепкими нервами. Самсон тем временем повернулся и прошел в крошечную кухоньку, отгороженную в углу, оборудованной под самое обычное жилье, испытательной лабораторией. В этой неплохо обставленной двухкомнатной квартирке можно было найти все, что обычно бывает в жилище холостяка. Некоторые из нас даже оставались здесь на ночь, если чувствовали себя слишком усталыми, чтобы возвращаться домой. Единственной особенностью этой квартиры было большое зеркало с односторонней прозрачностью, вделанное в стену над диваном. За ним находилось еще одно небольшое помещение, из которого Донна и Кейт следили за ходом испытаний. Кухню Самсон нашел без труда. План квартиры давно был занесен в его трехмерную дирекционную карту. Даже если мы нарочно переставляли мебель, робот быстро приспосабливался к новым условиям. Однако, когда он прошел мимо стола, кофе в моей чашке едва не выплеснулся на скатерть. «Придется подумать об амортизаторах», – пробормотал я вполголоса, делая пометку в блокноте. «Я поговорю с ребятами из сборочного цеха», – произнес голос Донны в моем миниатюрном наушнике. «Но, боюсь, они будут не в восторге». Я знал, что имела в виду Донна. Несмотря на то, что несущее шасси Самсона было выполнено из самых легких полимеров, он все равно весил больше 250 фунтов. С другой стороны, мы не могли предлагать покупателям робота, который шагает как слон. У разделочного стола Самсон остановился. В прошлый раз мы заранее выложили на стол все необходимое, но сейчас здесь было пусто. Два дня назад мы набили холодильник и шкафчики продуктами и объяснили Самсону, где что лежит. Теперь, если программа адаптационного модуля работает нормально, он должен без труда найти все необходимое. Самсон поднял руку и достал из кухонного шкафчика банку арахисового масла и хлеб. Осторожно положив их на стол, он повернулся к холодильнику, отворил дверцу и безошибочно выбрал виноградный джем, хотя рядом стояли очень похожие банки с майонезом и горчицей. Значит, программа искусственного зрения рассчитана правильно, и робот может прочесть, что напечатано на этикетках. Достав из ящика нож, Самсон положил его на стол рядом с банками масла и джема и потянулся к хлебу. Нам потребовалось почти 2 часа, чтобы научить его аккуратно вскрывать упаковку, а не разрывать ее. Однако сейчас никаких проблем не возникло. Зато когда робот потянулся к банке с маслом, я затаил дыхание. Перед тем, как пустить Самсона в комнату, Кейт туго завинтил крышку и поспорил со мной на $10, что Самсон сумеет открыть банку, лишь раздавив стекло. Робот, однако, бережно обхватил крышку стальными пальцами с резиновыми подушечками и, удерживая банку свободной рукой, начал плавно наращивать усилие. Секунда, и крышка подалась. «Очень хорошо, Самсон, ты отлично справляешься», — похвалил я робота и, бросив взгляд в сторону зеркала, характерным жестом потер друг от друга большой указательный пальцы. В наушнике я слышал, как Донна фыркнула, а Кейт чертыхнулся. Он проиграл пари, так что теперь у меня появилась лишняя десятка на пиво. «Спасибо, Джерри!» Хотя единственный глаз Самсона, расположенный в середине лба, даже не повернулся в мою сторону, я знал, что робот все равно меня видит. Кроме глаза, главными деталями которого служили 2 параллаксных линзы, похожая на тупую пулю голова Самсона содержала значительное количество тепловых датчиков и детекторов движения, с помощью которых робот постоянно обновлял сведения о моем местонахождении. Эту его способность мы оттачивали, запуская в комнаты кошку. И хотя несчастная киска, отчаянно шипя, плюясь и выгибая спину, беспорядочно металась по всей квартире, Самсон ухитрился ни разу на нее не наступить. Думаю, общество защиты животных, пронюхая оно о нашем эксперименте, имело бы все основания возражать. Однако все мы держались мнения, что лучше познакомить робота с домашними животными на стадии обучения, чем потом оплачивать десятки и сотни судебных исков. Самсон аккуратно намазал масло на 1 ломоть хлеба, а виноградный джем на 2. «Пожалуйста, добавь немного джема, Самсон», — попросил я. Робот подчинился. Что ж, пока все шло отлично. Самсону оставалось только аккуратно сложить 2 куска хлеба, положить на тарелку и разрезать ножом, так как бутерброд получился слишком большим. Я был уверен, что робот справится с этим, и он действительно достал из посудного шкафчика мелкую тарелку. Затем взял хлеб с маслом в 1 руку, хлеб с джемом в 2 и с размаху прижал 1 кусок к 2. Джем и масло так и брызнули во все стороны. «О, Боже!» Я зажмурился. «Самсон, что ты сделал?» «Сляпал тебе бутерброд, Джерри», — ответил робот приятным редфордовским баритоном. «Что-нибудь не так?» Это, конечно, была работа аналога семантического блока. Очевидно, в словаре разговорного английского были отражены не все значения слова «сляпать», поэтому робот понял меня буквально. Кейт и Донна за стеклом хихикали, как сумасшедшие, и я с угрозой покосился в их сторону. Пусть только Кейт попробует использовать этот небольшой инцидент как предлог, чтобы уклониться от долга. Затем я снова повернулся к Самсону. «Сляпать действительно означает сделать кое-как на скорую руку», — терпеливо объяснил я, словно передо мной был маленький ребенок. «Но в разговорном языке сляпать часто означает просто сделать. Голосовая команда «сляпай» или «сбацай мне пару бутербродов» или «приготовь мне два сэндвича» означает одно и то же». «Все зависит от уровня культуры и воспитания», — ехидно подсказал Кейт в моем наушнике, но я предпочел не услышать. «Хорошо, Джерри, я запомню», — прогудел Самсон. «А теперь прибери здесь и сбацай мне еще пару бутербродов с арахисовым маслом и виноградным джемом», — сказал я. «Хорошо, Джерри. Надеюсь, мы все еще друзья». Последние слова робота могли бы показаться странными, однако на самом деле в них был заложен глубокий смысл. Говоря по-научному, это был язык программного протокола одобрения-неодобрения, на основании которого функционировал адаптационный модуль Самсона. Разумеется, робот не мог знать, что такое «сердиться» в человеческом значении этого слова, однако мы решили, что каждый раз, когда Самсон допустит ошибку, он должен попросить прощения. Первым до этого додумался Фил. По его мнению, подобная черта не только должна придать роботам третьего поколения сходство с человеком, но и обеспечить будущим владельцам удобный и простой способ проверки исправности встроенных в робота блоков и систем. Вопросы типа «Мы все еще друзья?» или «Я тебя не побеспокоил?» звучат понятнее, чем казенное сообщение «Ошибка 310А. Произвести перезагрузку адаптационного блока сейчас?» Ответьте «Да», «Нет». «Да, мы все еще друзья». «Когда будешь готов, подай бутерброды», — ответил я и, повернувшись к столу, сделал глоток чуть теплого кофе из своей чашки, затем взял ручку и придвинул к себе блокнот, чтобы сделать несколько заметок. Позади меня возился в кухне Самсон. В наушнике Кейт спрашивал Донну, не хочет ли она прокатиться с ним в Бостон и поужинать, а Донна, как обычно, отвечала, что очень занята. Подобные разговоры я слышал уже тысячи раз. Кейт никогда не был женат, а Донна недавно развелась со своим вторым мужем. Они были не только коллегами по работе, но и друзьями, однако интерес Кейта к Донне носил пока односторонний характер. «Джерри, берегись!» Предупреждение Донны опоздало на долю секунды. Не успел я поднять голову, как Самсон буквально впечатал свежеприготовленные бутерброды прямо мне в физиономию. Быть может, кому-то нравятся старомодные комедии, герои которых швыряются тортами, но и лично я не нахожу в этом ничего смешного. К тому же ударил меня не человек, а робот, способный без напряжения приподнять диван, пока вы ищете под ним оброненную запонку. Бутерброды, разумеется, были довольно мягкими, зато тарелка, на которой они лежали, оказалась слишком твердой. Я растянулся на полу, больше удивленный, чем пострадавший. Виноградный джем залепил глаза, а волосы склеились от масла. Тарелка, гремя, покатилась в сторону, но налетела на ножку стола и остановилась. Впрочем, она меня почти не занимала. Единственное, что интересовало меня в тот момент, это шестифутовый кобальтово-голубой робот, возвышавшийся надо мной, словно древний рыцарь над поверженным врагом. «Джерри!» — завопила Донна. «Беги!» «Самсон, полное отключение!» — скомандовал Кейт. «Кот, стоп!» «Отставить, Самсон!» — заорал я. «Код П! Пауза! Ты понял? Пауза!» «Я понял. Код П!» Самсон издал два коротких звуковых сигнала и замер неподвижно. Только на груди его продолжали слабо тлеть несколько световых диодов. «Что ж, уже хорошо», — подумал я. Самсон подчинился приказу ближайшего к нему человека. «Если бы он выключился, как приказывал Кейт, внезапное обесточивание электрических цепей привело бы к потере информации, хранившейся в буфере памяти. Код П просто перевел робота в режим ожидания». Поднявшись, я бросил быстрый взгляд в сторону зеркала. «Со мной все в порядке», — сказал я. «Самсон мне не навредил, так что оставайтесь на месте». Не успел я произнести эту фразу, как за моей спиной открылась дверь. Обернувшись через плечо, я увидел, что Кейт готов войти в комнату-лабораторию. Мне ужасно не хотелось, чтобы он начал расспрашивать Самсона, и я замахал на него руками. Кейт нехотя подчинился. Выйдя в коридор, он плотно закрыл за собой дверь, оставив меня с роботом один на один. Облегченно вздохнув, я поднялся с пола и, подойдя к раковине, намочил несколько бумажных полотенец. Щека, куда пришелся удар, соднила, однако, стирая с лица арахисовое масло и джем, я не обнаружил следов крови. Зато рубашка была безнадежно испорчена. Пока я приводил себя в порядок, мне удалось успокоиться. Когда я вернулся к столику и взял стул, то был почти готов к разговору с Самсоном. «Будь добр, Самсон. Код R. Рабочее состояние», — попросил я, усаживаясь. Робот издал одиночный звуковой сигнал. «Ты помнишь, что ты сделал? Что ты сделал перед тем, как я велел тебе перейти в режим ожидания?» «Да, Джерри, я помню. Я подал тебе бутерброды, которые ты просил сбацать». «Что ж, пока все шло нормально. Похоже, я зря грешил на аналогосемантический блок. Самсон не только запомнил новый глагол, но и правильно усвоил его значение, хотя поначалу я опасался, что термин «сбацать» мог иметь какое-то отношение к размазанному по моей физиономии джему. Как бы там ни было, оперативная память робота не пострадала, и это было хорошо. Что до остального... «Ты не подал мне бутерброды, Самсон», — сказал я. «Ты вмазал мне тарелкой по физиономии. Так, Самсон?» «Да, Джерри». «Зачем ты это сделал?» «Мне показалось, что это лучший способ продемонстрировать мое отношение к тебе». Я был уверен, что наблюдатели в соседней комнате как-то прокомментируют подобное заявление. Не услышав ни слова, я поднес руку к уху и обнаружил, что потерял наушник. Должно быть, он выпал, пока я умывался, однако мне не хотелось прерывать разговор. «Неправильное решение, Самсон», — спокойно сказал я. «Ты мог причинить мне вред». «Мне очень жаль, Джерри. Пожалуйста, прости меня». Возможно, кому-то не очень понятно, почему робот должен просить извинения у человека. Однако я уже говорил об этом и скажу еще. Таков основной аспект адаптации робота к окружающей обстановке. Для Самсона подобная просьба была равнозначна сообщению, что ошибка проанализирована и не будет повторена впредь. Да-да, каковы бы ни возникли обстоятельства, можно было быть уверенным, что Самсон никогда больше не совершит ничего подобного. В отличие от людей, роботы никогда не повторяют своих ошибок. Впрочем, сейчас я думал вовсе не об этом. «Я постараюсь простить тебя, если ты объяснишь, почему совершенное тобой действие было самым правильным». «Потому что я хочу, чтобы все, что я делаю для тебя, было правильным». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я немного помолчал, собираясь с мыслями. Кажется, я неправильно сформулировал вопрос. «Скажи, Самсон, почему ты подумал, что самым правильным действием будет ударить меня?» «Потому что я хочу правильно выполнять твои приказы, Джерри». Кажется, мы угодили в логическую петлю. К счастью, я вовремя вспомнил, что за сегодняшний день оказался не единственным, кого Самсон ударил предметом, который должен был подать. Неважно, что первой его жертвой стал не человек, а робот. Главное, это случилось в относительно короткий промежуток времени и, следовательно, не могло быть простым совпадением. Что ж, надо попробовать зайти с другой стороны. «Ты сказал, что хотел продемонстрировать свое отношение ко мне. Как ты ко мне относишься?» «Я люблю тебя, Джерри». «Что?» Даже если бы у Самсона был голос Элизабет Тейлор, а не Роберта Редфорда, это заявление вряд ли потрясло бы меня меньше. Самсон был запрограммирован различать людей, отдававших ему команды, и относиться к ним с почтением и беззаветной преданностью. Я провел с Самсоном в этих самых комнатах не менее сотни часов, показывая, как застилать постель, мыть посуду, настраивать каналы телевизора, готовить виски с содовой, отвечать на телефонные звонки, приветствовать гостей, играть в настольные игры и кормить кошку. Но на вопрос, как он ко мне относится, Самсон должен был ответить: «Ты мой друг, Джерри». Само понятие «любовь» попросту не было заложено в его алгоритмы. Я был абсолютно уверен, что Самсон не понимает, что говорит. Но что, черт побери, он хотел сказать? Снова за моей спиной щелкнул замок. Обернувшись к двери, я увидел Донну, которая махала мне рукой. Разумеется, я предпочел бы продолжить разговор с Самсоном и докопаться до сути происходящего, но... Но я просто не знал, что сообщить, а небольшой перерыв помог бы собраться с мыслями. «Ты тоже хороший друг, Самсон», — сказал я, вставая. «А теперь давай немного отдохнем. Код П, Самсон. Замри». «Код П. Принято», — прогудел Самсон и дважды просигналил, подтверждая переход в режим ожидания. «Если через 10 минут я не вернусь, чтобы отменить команду, робот автоматически включится и, найдя ближайшую электророзетку, встанет на подзарядку. Но до этого он, как и всякая машина в режиме ожидания, должен оставаться в инертном состоянии, подобном летаргическому сну человека. Как и всякая машина. Но эта машина только что призналась мне в любви». В небольшом помещении за зеркалом я увидел Фила. Он сидел, склонившись к одному из экранов, и внимательно просматривал видеозапись эксперимента. Когда я вошел, он даже не повернулся в мою сторону. Кейт сидел на стуле рядом с ним. Он бросил на меня быстрый взгляд, но сразу отвернулся. У его правого локтя я заметил мобильный телефон и понял, как Филу удалось оказаться в лаборатории так быстро. «Черт бы побрал Кейта», — подумал я. За спиной Фила он частенько посмеивался над ним, но не упускал ни одного случая подлизаться к боссу. «Почему ты не дал Кейту выключить Самсона?» — негромко спросил Фил, продолжая смотреть на экран, и я заметил, что он не заикается. «Мне нужна была уверенность, мы не потеряем ничего из того, что находилось у Самсона в буфере», — ответил я. В наблюдательную комнату вернулась куда-то выходившая Донна, и я машинально отступил в сторону, давая ей дорогу, но она остановилась в дверях за моей спиной. «За сегодняшний день Самсон уже во второй раз повел себя неадекватно, и нужно было выяснить, в чем дело», — добавил я. Фил покачал головой. «Извини, Джерри, но это был неоправданный риск. Если с протоколами адаптации что-то не в порядке, мы не имеем права оставлять робота включенным после того, как он совершит что-то подобное». Он повернулся к Кейту. «Перепиши всю информацию из буфера на диск и дай мне. Потом сотри все сведения о последнем испытании». «Минутку», — вмешался я. «Я провел с ним полных 2 часа. Вы не можете просто так взять и стереть все, что я...» Это его взорвало. Хлопнув ладонью по столу, Фил поднялся и повернулся ко мне лицом. «Не смей говорить мне, что я могу!» «Нет, я буду говорить, потому что адаптация Самсона — это моя работа!» — прорычал я в ответ. «Я за нее отвечаю, и ты не имеешь права вмешиваться! Сегодня ты уже один раз велел Кейту вычистить все содержимое буфера!» Я ткнул пальцем в сторону неподвижного робота за стеклом. «Кстати, чертова железяка только что сказала, что любит меня. Это явный сбой, я должен выяснить причину». Фил пораженно уставился на меня. Я, впрочем, был удивлен не меньше. За 4 года совместной работы мы никогда не повышали голос. И хотя особенно близкими друзьями не были, однако даже теперь, после 6 месяцев постоянного напряжения и работы на износ, нам было довольно трудно рассердиться друг на друга по-настоящему. Иное дело отношение Фила с Кэт Вейдер. Я слегка вздрогнул. Должно быть, именно тогда в глубинах моего мозга неожиданно столкнулись 2 независимых импульса, породивших совершенно дикую, неправдоподобную, невероятную догадку. Давным-давно в одной далекой галактике... Впрочем, на самом деле все это произошло не так уж давно. Каких-нибудь 12 лет назад на правом берегу реки Чарльз, в студенческом городке Массачусетского технологического института, где жили, не то жили 2 выпускников. Оба работали в лаборатории по созданию искусственного интеллекта. Оба изучали этот самый искусственный интеллект в приложении к роботехнике. Внешне эти 2 молодых людей были ничем не примечательны, и вряд ли кто-нибудь смог бы представить их гуляющими рука об руку по паркам и скверам. Любовь, однако, не только слепа, но, как известно, наделена довольно странным чувством юмора. Эти 2, которые сначала были просто коллегами и друзьями, в конце концов нашли друг друга. В общем, понимаете. Увы, с самого начала что-то у них не заладилось. В этом, кстати, главная беда всех интеллектуалов. Они слишком много думают о том, что делают, вместо того, чтобы позволить природе самой обо всем позаботиться. Эти двое не были идеальной парой, по крайней мере, так считали они. Спорили буквально по пустякам, будь то прикладные аспекты теории Норберта Винера или вопрос о том, заказать ли пиццу с грибами или с сыром. И вот однажды ночью, во время очередной шумной ссоры, она выбежала из его кембриджской квартиры под дождь. А он, рассвирепев, вышвырнул из окна ее книги. На этом история практически заканчивается. Несколько месяцев спустя оба получили свои докторские степени, и поскольку каждого из них ждала важная и интересная работа, разъехались в разные стороны. Сомневаюсь, что они хотя бы попрощались. Но, как известно, в каждой трагической любовной истории непременно есть элемент фарса. Лет через 10 после описанных событий корпорация Lang Electronics решила освоить производство домашних роботов. Джим Lang нанял целый отряд охотников за головами, которые должны были доставить ему самых лучших и самых талантливых специалистов-кибернетиков, которых только удастся найти. Так, в результате случайного стечения обстоятельств, бывшие любовники снова оказались в Массачусетсе. Вообразите же себе их удивление, когда выяснилось, что и он, и она работают в одной и той же компании. И вот 12 лет спустя наши герои снова пытаются разобраться в своих отношениях. Только теперь оба работают над созданием роботов, которые программируют сами себя, наблюдая и копируя человеческое поведение. В биологии есть такое понятие, как инстинкт следования, когда детеныши копируют поведение родителей и таким образом учатся жить в этом мире, но никто бы не подумал, что этот закон распространяется и на роботехнику. «Кейт, Донна», — сказал я, — «не могли бы вы оставить нас одних на пару минут?» Кейт уставился на меня во все глаза, словно не веря, что я попросил его выйти. Наконец он пожал плечами и поднялся. Донна посмотрела на меня вопросительно, но промолчала. Оба вышли, закрыв за собой дверь. Когда мы остались одни, Фил открыл рот и спросил: Что ты хочешь? Ну-ка сядь и сосчитай до 10, перебил я его. Фил мрачно посмотрел на меня, но все же сел на стул, с которого только что встал Кейт. Пока он считал, я на цыпочках подкрался к выходу, осторожно повернул ручку и, выждав пару секунд, рывком распахнул дверь. Как я и думал, Кейт стоял снаружи, притворяясь, будто чешет нос. Пробормотав что-то насчет чашечки кофе, он нехотя поплелся по коридору прочь, а я вернулся в комнату. Фил как раз добрался до конца. «Ну что, успокоился?» — спросил я. «Да, как будто». Он шумом выдохнул воздух. «Ну, хорошо, Джерри. О чем ты хотел со мной поговорить?» «Только между нами, Фил. Вы с Кэти снова встречаетесь?» У него отвисла челюсть. Я даже испугался, что он опять начнет заикаться, но Фил сумел справиться с собой. Я видел, что он готов все отрицать, и поспешил опередить его. «Послушай, многие знают, что когда-то вы были неравнодушны друг к другу. Мне-то это совершенно безразлично, поэтому, если хочешь, я ничего не скажу тощему Джиму. Просто ответь». Он ненадолго задумался, потом решительно тряхнул головой. «Да, мы снова встречаемся, только не пойму, какое это имеет отношение...» Он умолк, словно признание лишило его последних сил. «Не в служебное время», — добавил Фил после небольшой паузы. «Мы виделись-то всего раз или два. Почему-то, я и сам не знаю почему, мне показалось, что он лжет. Правда, я не знаю, какого расписания придерживалась Кэти, зато мне было отлично известно, что Фил буквально днюет и ночует в лаборатории и даже держит в стенном шкафу смену белья, зубную щетку в ящике письменного стола». «Ну, конечно, конечно, я тебе верю. Значит, вы просто разок поужинали вместе и еще раз сходили в кино, так?» «Так. Это все, честно». И он кивнул, но как-то подозрительно быстро. К тому же его выдало заикание, с ним не нужен был никакой детектор лжи. «Только, пожалуйста, никому не «Говори», — попросил Фил почти жалобно. «Если Джим узнает...» «Разумеется, Фил, я же обещал». Похоже, это действительно беспокоило его больше всего. То, что Джим Ланг может пронюхать об интрижке между руководителями двух соперничающих групп. Для главы нашей корпорации это было равнозначно тому, как если бы шахматист вдруг узнал, что черный король и белая королева время от времени покидают доску, чтобы вместе прошвырнуться по окрестностям. «Можешь мне верить, Фил, тощий Джим никогда об этом не узнает, во всяком случае от меня», — снова заверил я его. Фил благодарно кивнул, но тут же насупился и с подозрением посмотрел на меня. «Но зачем? Зачем тебе это нужно?» «Видишь ли...» — я откашлялся в кулак. «Ты сейчас сказал, что вы виделись во внеслужебное время, я верю тебе». «Ну давай предположим, только предположим, Фил, что несколько раз вы все-таки встречались здесь, в лаборатории, и... Скажи, могло бы тебе помешать присутствие Самсона?» Фил посмотрел на меня, как на идиота. Увлекшись разговором, мы не заметили, как Самсон переместился к ближайшей электрической розетке. Достав из люка на груди кабель, он подключился к сети и начал подзаряжаться. В последнее время робот находился в лаборатории почти постоянно и прекрасно знал, где находятся розетки. Как, впрочем, и я. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Продолжение рассказа Алена Стила «Самсон и Далила» через несколько минут. Слушайте «Радио Энергия» в эфире, по-прежнему «Модель для сборки». Ален Стил, Самсон и Далила. Окончание. Машинально бросив взгляд в сторону Самсона, я неожиданно подумал, что все розетки расположены в непосредственной близости от дверей спальни. Той самой спальни, которой мы пользовались, когда засиживались допоздна или слишком уставали, чтобы идти домой. Кроме того, Самсон умел менять белье и с успехом проделывал это каждый раз, когда его об этом просили. Когда я снова повернулся к Филу, то увидел, что он глядит на меня в упор. В словах и объяснениях уже не было нужды. Вот, кстати, еще одно слабое место интеллектуалов. Такими бы талантами они не обладали в своих областях, мало кто из них сумеет солгать, не моргнув глазом. Во всяком случае, Фил больше ничего не прибавил. Повернувшись к компьютеру, он вставил в дисковод чистый диск и набрал на клавиатуре несколько команд. «Мне очень жаль, Джерри, что сегодняшние испытания пошли псу под хвост», — вполголоса сказал он, не глядя на меня, пока содержимое оперативной памяти Самсона переносилось на диск. «Мне кажется, мы проглядели какой-то дефект в адаптационном модуле». «Да брось ты!» — перебил я его. «Робот просто сбит с толку. Он слишком часто видит тебя и Кэти... Я перехватил его сердитый взгляд, отразившийся в экране, но не остановился. «И видит, как вы ссоритесь. Ничего удивительного, что его адаптационный модуль то и дело сбоит». «Хватит». Фил вытащил диск из дисковода и быстро встал. Диск он засунул в карман брюк, даже не потрудившись предварительно убрать его в футляр. В конце концов, это твое дело. И я бы попросил мне не вмешиваться. Самсона необходимо перепрограммировать. Это только и всего». Возразить мне было нечего. Отношения Фила и Кэти меня действительно не касались. Да и адаптационный блок Самсона явно нуждался в серьезной доработке. Нравилось мне это или нет, но нашей группе удалось создать робота третьего поколения, который из всех человеческих поступков выбрал самые нерациональные. Фил и Кэти могли выяснять отношения сколько душе угодно, но выставить на рынок робота, в программе которого отразились буквально все аспекты их отношений, мы не имели права. «Конечно, Фил», — сказал я. «Как скажешь». По-прежнему, не глядя на меня, он кивнул и шагнул к двери. «На сегодня хватит», — сказал он тихо. «Вечером я и сам буду работать с Самсоном. Нужно подготовить его к завтрашним испытаниям». «Ты уверен, что хочешь сделать это сам?» — уточнил я. На завтрашнее утро был запланирован еще один рабочий эксперимент с участием конкурирующей группы. Программа была такой же. Самсон выходит из леса, предлагает Далиле яблоко, кланяется, протягивает руку и спрашивает, можно ли ему присесть на скамье рядом. Группы разработали такую программу на предмет проверки способности роботов к взаимодействию без участия человека-оператора. «Может, лучше отложить тест?» — предложил я. Мне показалось, что Фил на секунду задумался, но потом отрицательно покачал головой. «Нет», — промолвил он наконец. «Мы проведем проверку завтра. А пока... пока не трогай Самсона, хорошо? Я хочу сам запрограммировать его». «Хорошо», — ответил я. Фил кивнул и вышел из комнаты. Лишь несколько минут спустя до меня дошло, что последние слова он произнес почти не заикаясь, но задуматься об этом по-настоящему мне было некогда. Присев к клавиатуре, я ввел в компьютер несколько своих команд. Предполагалось, что две экспериментальные программы должны разрабатываться отдельно друг от друга, но теория, как известно, не всегда соответствует практике. Кэти и Фил были не единственной парой, которая искала общество друг друга в свободное от работы время. Например, в группе D была одна очень милая крошка, с которой я был бы не прочь провести время. Иногда она ночевала у меня, но иногда бывало и наоборот. В один из таких дней, или вернее ночей, я случайно узнал пароль доступа к материалам конкурентов. Мы как раз нежились в постели, когда моей подружке пришло в голову проверить корпоративную электронную почту на экране телевизора. Пароль, который она набрала на пульте, был довольно простым, так что я запомнил его. Еще никогда я не использовал его для взлома баз данных группы D, но, как известно, все когда-нибудь случается в первый раз. Как бы там ни было, набирая на клавиатуре код, я испытывал самые настоящие угрызения совести. На то, чтобы просмотреть все материалы, у меня ушло больше 2 часов. Однако, в конце концов, мне удалось найти файлы, в которых содержались отчеты о ходе испытаний Далилы. То, что у группы D тоже были кое-какие проблемы с роботом, меня ничуть не удивило. Как и Самсон, Далила подчас вела себя чересчур агрессивно. И причиной тому был, несомненно, все тот же адаптационный блок. Однако никто из тех, кто писал эти отчеты, за исключением, разумеется, самой Кэтрин Вейдер, до чьих записей я так и не сумел добраться, не догадался, откуда робот взял подобную модель поведения. Но я-то знал. Далила проходила рутинные тренировки примерно в такой же квартире, как наша. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, не говоря уже о специалисте кибернетики, чтобы догадаться. Доктор Вейдер и доктор Бартон использовали для встреч обе квартиры. Использовали, нисколько не стесняясь, Далилы, которая неподвижно стояла возле розетки и наблюдала, впитывала, запоминала. Разумеется, роботу было совершенно невдомек, что это как раз тот пример, следовать которому не стоит. Можно сколько угодно спорить, действительно ли у Самсона и Далилы есть собственные эмоции или чувства. Никто не знает, было ли их поведение простым подражанием, копированием человеческого образца, или роботы могут жить своей собственной эмоциональной жизнью, как ни парадоксально это звучит. Как бы ни обстояло дело в действительности, окружающая среда, в которой они формировались, была по любым стандартам не слишком здоровой и вполне могла спровоцировать адаптационный блок на любые, самые непредсказуемые и нерациональные поступки. А любовь, даже любовь платоническая, не является явлением рациональным. Ее нельзя выразить в графиках и гистограммах и зашифровать в строках исходной программы. Рассуждая логически, если исключить действие феромонов, язык тела и эффект случайно встретившихся взглядов, исчезает и сама любовь. Остается только инстинкт продолжения рода. Своеобразный биологический императив поддержания родовых и семейных связей. И тем не менее, любовь торжествует. Хотя обстоятельства ее возникновения порой могут быть причудливыми и странными. Были ли влюблены друг в друга Самсон и Далила? Конечно, нет. Ведь они были машинами, лишенными всего того, о чем я упоминал выше, и еще многого другого. Но чтобы ответить на этот вопрос точно, потребовалось бы немало человека-часов квалифицированного труда инженеров и программистов. Пожалуй, единственными людьми, способными найти решение, были создатели обоих роботов. Но оба они были слишком заняты, пытаясь разобраться в своих чувствах друг к другу. Когда на следующее утро я вошел в фургон, остальные члены группы S оказались уже на месте. Не было только Фила, к тому же по дороге в парк я нигде не видел Самсона. На всякий случай я попробовал вызвать Фила по мобильнику, но он не отозвался, и я сел на свое место. Бобби как раз настраивал свои камеры, а Кейт открывал первую за день упаковку чипсов, когда я увидел Кэти. Она шла между деревьями парка, а перед ней гордо вышагивала Далила. Как и вчера, на ней было шелковое красное платье с высоким кружевным воротником, и я снова спросил себя, зачем Кэти понадобилось одевать робота? Правда, платье нисколько не мешало движениям Далилы. Напротив, оно, похоже, было специально скроено для нее. Однако я никак не мог взять толк, зачем навязывать машине заранее заданную половую роль. Возможно, при помощи одежды Дарт пыталась еще больше очеловечить свое создание. Если так, тогда ее можно было поздравить с удачной находкой, которая, впрочем, относилась не столько к области роботехники, сколько к маркетинговой стратегии. Общее впечатление, во всяком случае, было очень неплохим, хотя женское платье и контрастировало с шарообразной, почти лишенной привычных человеческих черт головой Далилы. Остановившись возле парковой скамейки, Кэти повернулась к нам спиной и принялась инструктировать Далилу. Донна оставила наш направленный микрофон включенным, и мы слышали каждое слово. Вот Кэти указала роботу на скамью. Далила шагнула вперед, развернулась и грациозно села, как и в прошлый раз, сложив на коленях свои серебристые руки, а Кэти наклонилась над ней, внимательно изучая какую-то панель на боковой поверхности изящной цилиндрической шеи робота. Я мельком взглянул на часы. Испытания должны были начаться еще четверть часа назад, а Фила все еще не было. За моей спиной открылась дверь, и я решил, что это он. «Где тебя носило?» — начал я, и вдруг увидел, как Кейт торопливо прячет пакет с чипсами за панель. Обернувшись, я увидел входившего в фургон Джима Ланга. «Вы не против, если я посижу с вами?» — спросил он. Как всегда, Джим был одет в гавайскую рубашку, застиранные голубые джинсы и сандалии на босу ногу. За все время, что я работал в Ланг Электроникс, я еще ни разу не видел его в пиджаке и галстуке, даже на собраниях акционеров. «Нет, сэр, нисколько». Я довольно быстро взял себя в руки и сумел не показать Джиму, насколько удивлен его неожиданным появлением. «Мы как раз собирались начинать. Пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо, Джерри». «Простите, Донна... Вы ведь Донна, не так ли?» Джим Ланг протиснулся вперед и сел в пустующее кресло Фила. «Извините, если помешал», — сказал он. «Просто любопытно взглянуть, как идут дела». «Так-так. Насколько мне было известно, наш тощий Джим никогда ничего не делал из простого любопытства, если вместо того, чтобы вызвать нас в кабинет, сам явился на испытание, значит, что-то пронюхал». «Дела идут отлично», — заявил Кейт, фальшиво улыбаясь. «Нужно устранить мелкие неполадки в программе только и всего». На всякий случай я отвернулся, чтобы Джим Ланг не заметил моего лица. «Браво, мистер Эйнштейн!» – подумал я о Кейте. «Ты гений!» Но Джим Ланг только кивнул и, повернувшись к окну, стал смотреть на Кэти и Далилу. «Что-то не вижу Фила», – начал он. «Где? Ага, вот и он». Я проследил за его взглядом и увидел Фила, который приближался к скамье с противоположной стороны парка. Заметив Кэти, он остановился в нескольких ярдах от скамьи. Кэти подняла голову. Их взгляды встретились. На какую-то долю секунды мне показалось, что они готовы обменяться репликами, но этого так и не произошло. Опустив голову, Фил быстро зашагал к фургону. Кэти провожала его взглядом, и в то мгновение, когда ее лицо оказалось повернуто в нашу сторону, по нему скользнула легкая гримаса, значение которой я так и не сумел расшифровать. Что это было? Раздражение? Боль? Сочувствие? Не знаю. «Нам повезло, что эти двое работают у нас, не так ли?» – негромко спросил Джим. Я не сразу понял, что он обращается ко мне. «Да, конечно, очень повезло. Ведь они оба таланты», – подтвердил я, думая о том, что, пожалуй, еще не поздно отправить мое резюме в киберсерв. Когда Фил вошел в трейлер, он был весьма удивлен, увидев в своем кресле главу корпорации. Извинившись за опоздание, на что Джим ответил благосклонным кивком, Фил протиснулся между моим стулом и стеной и встал за спиной Кейта. «Доброе утро», – рассеянно пробормотал он, наклоняясь вперед и глядя через плечо Кейта на экран. «Все готово?» «Кажется, да». Кейт слегка покосился в сторону Джимми Ланга. «Только когда несколько минут назад я в последний раз прогонял диагностику, то обнаружил в адаптационном модуле Самсона новый протокол. Я его проверил. Похоже, он был написан и включен в программу вчера вечером». Кейт поднял на Фила взгляд. «Тебе что-нибудь об этом известно?» «Да, это новая программа, которую я счел необходимым включить». Его кадык запрыгал на тонкой шее. На Джима Фил старался не смотреть. «Значит, все готово?» Джим Ланг вопросительно поднял брови, но ничего не сказал. Опершись локтями о стол, он подпер подбородок кулаками и стал смотреть в окно. К этому времени Кэти Вейдер тоже повернулась, чтобы идти в свой фургон, и Фил кивнул Донни. Та включила микрофон. «Группа Д, мы готовы». «Начинаем», — сказал Фил, и мы с Кейтом беспокойно переглянулись. Доктор Вейдер все еще находилась на площадке возле скамьи, и Кейт, уже протянувший руки к клавиатуре, заколебался. Фил похлопал его по спине. «Начинай же, пожалуйста!» — повторил он, и Кейт, слегка пожав плечами, ввел команду, включавшую Самсон. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Может, все-таки лучше подождать?» – негромко спросил Джим. Фил не ответил. Вместо этого он закрыл глаза и, беззвучно шевеля губами, принялся считать до 10. Определенно, с ним творилось что-то странное, и это мне совсем не нравилось. Пока Фил, закрыв глаза, считал, и пока Джим Ланг смотрел в окно, я вызвал меню и щелкнул на значок экстренной остановки Самсона. Когда на экране появилось табло подтверждения, я установил курсор на кнопку «Да». Теперь достаточно было одного движения моего указательного пальца, чтобы Самсон обратился в соляной столб. Кэти Вейдер была уже у самых деревьев, когда на поляне появился Самсон. Заметив его, она резко остановилась, нисколько, впрочем, не встревоженная, если судить по выражению ее лица. На мгновение перед моим мысленным взором встала картина из фильма «День, когда Земля перестала вращаться», та, в которой робот Горд несет на руках потерявшую сознание Патрицию Нил, и мой указательный палец лег на левую кнопку мыши. «О нет, только не это», — подумал я. «Не может быть, чтобы Фил решился на что-то подобное». Но Самсон остановился, и я с облегчением вздохнул. Затем робот церемонно поклонился, словно хорошо воспитанный джентльмен, случайно встретивший в парке очаровательную юную леди. Теперь лицо Кэти не выражало ни удивления, ни недоумения. Мне даже показалось, что она слегка порозовела от удовольствия. Кивнув, она слегка отступила в сторону. Самсон выпрямился и зашагал дальше. «Отлично, отлично», — пробормотал Джим Ланг. «Программа распознавания объектов работает прекрасно». Я снова вздохнул и убрал руку от мыши. Самсон продолжал шагать к Далиле. Приблизившись к скамье, на которой она сидела, он неожиданно отворил лючок грузового отсека на груди и сунул туда руку. По программе испытаний на этом этапе он должен был достать яблоко и предложить другому роботу. Вчера Самсон сделал все правильно, пока ему не пришло в голову, что размозжить яблоко о голову Далилы будет самым лучшим способом продемонстрировать ей свою привязанность и симпатию. Иными словами, испытания подошли к критической точке, и я почти физически ощутил, как напряглись Кейт, Боб и Донна. Но Самсон достал из груди вовсе не яблоко. Это было сердце. Нет, разумеется, это была не сердечная мышца, а обычная валентинка, красная пластиковая игрушка наподобие той, которую вкладывают в букет роз, чтобы послать своей возлюбленной в день Святого Валентина. Кэти Вейдер внимательно наблюдала за тем, как Самсон, обогнув скамейку, грациозно опустился на колено и протянул сердце Далиле. Но Далила осталась недвижима. Ее руки все так же спокойно лежали на коленях, а круглая, как аквариум, голова все так же смотрела вперед. «Ну, пожалуйста!» услышал я тихий шепот Фила. И тут голова Далилы слегка повернулась, словно она только что заметила присутствие Самсона. Подняв руку, она протянула ее ладонью вверх. Самсон встал с колена и, сделав крошечный шаг вперед, бережно вложил пластмассовое сердце в протянутую руку. Кэти замерла. Казалось, она внимательно наблюдает за роботами, но ее взгляд то и дело устремлялся в нашу сторону, в сторону окна, у которого стоял Фил. Фил молчал, но его поза в точности повторяла позу Кэти. Далила взяла сердце и положила на колени. Самсон поклонился ей, как несколько минут назад кланялся Кэти, но не сдвинулся с места, пока Далила с женственной грацией не взмахнула левой рукой, предлагая ему присесть. Самсон сделал еще два шага вперед, повернулся и сел рядом с Далилой, слегка приподняв плечи и держась руками за край скамьи. Прошло несколько секунд, и Далила накрыла его ладонь своей. После этого роботы снова замерли. И это было почти то, что они должны были сделать. Целую минуту все в фургоне молчали, удивленно глядя на картину за окном. Потом я почувствовал, как что-то коснулось спинки моего стула, но даже не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто протиснулся мимо меня к выходу. Все мое внимание было приковано к Самсону и Далиле. Нечасто увидишь двух роботов, которые, держась за руки, тихо сидят на парковой скамейке. «Фантастика!» – прошептал Джим Ланг. «Это же просто... Бух мой, как естественно это выглядит!» Он повернулся к Филу. «Как ты этого...» Но Фила уже не было в фургоне. Он так спешил, что даже не закрыл за собой дверь. А когда я снова поглядел в окно, то увидел, что Кэти Вейдер тоже исчезла. Забегая вперед, скажу, что до конца рабочего дня я не видел ни ее, ни Фила. Позднее, в обеденный перерыв, мне пришла в голову фантазия немного прогуляться. Ноги сами привели меня на служебную автостоянку, где я обнаружил, что их машин тоже нет. «Вы добились потрясающего успеха», — сообщил нам Джим Ланг, отодвигая кресло и вставая. Самсон продемонстрировал просто невероятную адаптированность к окружающим условиям. «Как вам это удалось?» Боб, возившийся со своими видеокамерами, неопределенно хмыкнул в ответ. Кейт и Донна, которым оставалось еще целых два дня до их первого настоящего свидания, только переглянулись и ничего не сказали. Я же пожал плечами и поспешил убрать с экрана меню экстренного прерывания программы. «Главное, постараться учесть все посторонние факторы», — сказал я. Если у вас дома есть роботы, или, по крайней мере, один робот серии «Самсон» или «Далила», вы наверняка знаете остальное. После долгих исследований и кропотливой подготовительной работы Lang Electronics совершила рискованный шаг, от которого у специалистов из Wall Street Journal наверняка вылезли глаза на лоб. Она выбросила на рынок две модели роботов третьего поколения одновременно. Это были универсальные робот-мужчина и робот-женщина для дома и офиса, которые умели готовить, застилать постель, мыть посуду, прибираться, открывать двери, поливать цветы в горшках и еще многое-многое другое. Правда, Киберсерв все же сумел опередить нас и вышел на рынок со своим Метрополисом на 2 недели раньше Lang Electronics. Но скажите на милость, кому теперь нужна их неуклюжая жестянка? Ведь наши роботы сумеют даже уложить в постель капризного малыша и спеть ему колыбельную. Порой у нас спрашивают, почему на груди наших роботов вместо логотипа фирмы или названия марки выгравировано небольшое красное сердце. Обычно мы отвечаем, это сделано для того, чтобы показать, у наших роботов есть душа. Но те, кто хоть немного знаком с кибернетикой, нам, конечно, не верят. Ведь роботы — это просто машины, не так ли? А кто, скажите на милость, может поверить, что машина способна научиться любви? Но я, например, не возьмусь однозначно ответить на этот вопрос, а ведь я работаю с роботами уже больше 15 лет. Если хотите, можете спросить у доктора Бартона или доктора Вейдер. Однако не рассчитывайте, что они вам что-то скажут. После того, как они поженились, их редко можно застать на работе.